Глава 13. «Эй, Давен, быстро ко мне!» — крикнул Сальран, подзывая смуглого и мускулистого охранника раба. Тот пересек двор поместья бегом, и его кожаный нагрудник скрипнул, когда мужчина согнулся в почтительном поклоне. «Я здесь, господин. Что прикажете?» — пробасил здоровяк, буровя синишали угрюмым взглядом из-под лобья. «Ейлдисиенна подобрала какого-то бродягу-полукровку», — принялся объяснять Сальран. «Его надо бы отмыть и переодеть. Твоя задача — проследить, чтобы он ничего не натворил. Понял?» «Вы говорите о нем?» — уточнил раб, указывая на замотанную в плащ фигуру, околачивающуюся возле паланкина хозяйки. «Какой ты умный, Дайвен! Аж дрожь берет!» — ядовито отозвался синишаль. «Мне он не нравится», — хмуро буркнул охранник. «Двигается, как воин. От него могут быть проблемы». «Я разве у тебя спрашивал о чем-то?» — зарычал Сальран. «Делай, что сказано». «Да, простите, господин. Сей же час исполню». Мускулистый раб направился к бродяге, и чем ближе он подходил, тем меньше ему нравился этот новоприбывший. Когда же Дайвен посмотрел в глаза чужаку, то и вовсе едва сдержался, чтобы не схватиться за дубинку. Такого взгляда охранник не встречал даже у кураторов, которые наставляли молодых невольников в дисциплинариях. А ведь большинство из них были опытными воинами. В янтарных очах полукровки читалось полнейшее презрение к жизни. Совершенно очевидно, в прошлом он убивал так много и так часто, что это не могло не оставить своего отпечатка. Если бы мнение прислужника имело хоть какой-нибудь вес, то он бы немедля прогнал такого гостя прочь. Однако подобных привилегий Дайвену никто не даровал. Его дело было бесхитростным – просто охранять дом своих хозяев. А разве кому-то придет в голову спрашивать, о чем думает сторожевой пес? «Следуй за мной», — пророкотал здоровяк, до побелевших костяшек стискивая дубинку на поясе. Раб ожидал возникновения проблем с этим бродягой сразу же, однако полукровка безропотно исполнил, что ему было велено. Он пошел за Дайвеном, и вместе они обогнули все поместье, добравшись до общих купален. Их специально располагали вдали от господских покоев, дабы низшие создания не оскорбляли взгляды истинных граждан своими обнаженными телами. По вечерам, после проведенного в трудах дня, рабы выстраивались здесь в очереди. Все они приходили окунуться в большую чашу с мутноватой водой, куда по выложенному мелкой плиткой желобу с тихим плеском стекал небольшой ручеек. Но сейчас тут усердно соскребали со своей кожи грязь всего полдюжины прислужников поместья. Двое мужчин и четыре женщины. «Лира, Милия, госпожа приказала вычистить этого бродягу», — произнес здоровяк. «А ты сам не желаешь отмыться, Дайвен?» Проказливо глянула на него одна из молодых женщин. «Разве тебе не жарко в твоем доспехе? Я бы растерла твои натруженные мускулы. А я бы с удовольствием в этом помогла», — хихикнула соседка. Плечистый раб нахмурился, вызвав у всех представительниц противоположного пола озорные улыбки. «Если бы вас услышала Вейлдисиенна, то приказала бы выпороть на позорной колоде», — неприветливо пробурчал Дайвен. «Ох, ну как можно всегда оставаться таким серьезным?» — иронично закатила глаза одна из женщин. «Ладно уж, давай сюда своего спутника». «Раздевайся и полезай», — ткнул пальцем в каменную купель охранник. Бродяга вновь без каких-либо возражений подчинился. Бережно опустив на землю странную коробочку с ремешком, он сбросил свои покрытые пылью одеяния и перешагнул через невысокий бортик. Рабыни, вооружившись парой морских губок, сразу же подступились к полукровке. Ничуть не стесняясь ни своей, ни чужой ноготы, они споро взялись за дело. В воздухе повис слегка горьковатый запах мыльного корня и белой глины. «Ты видела когда-нибудь столько шрамов, Лира?» — с придыханием спросила одна из женщин, растирая по спине незнакомца жидкую пену. «Нет, милее, не в жизнь», — отозвалась товарка. «Интересно, где же этому бедолаге так досталось?» «На войне», — разлепил вдруг губы полукровка. «О, а мы-то уж подумали, будто ты не мой», — дружно удивились рабыни. «Не ваш?» — не понял чужак. «Глупенький, не мой. Это значит, что говорить не умеешь», — с легкой насмешкой пояснила одна из женщин, словно растолковывая ребенку. «Спасибо, я запомнить», — серьезно кивнул бродяга. Его ужасное произношение вновь заставило рабынь захихикать. «А у тебя есть имя? Откуда ты?» — заинтересованно спросила Милия, не переставая скрести губкой кожу полукровки. «Я Риз, плыть из Элдрима». «Ух ты! Из-за океана?» — удивилась Лира, и остальные рабы в купели тоже навострили уши, заинтересовавшись незнакомцем. «А правда, что вы там у себя селитесь в норах и пожираете земляных мышей да жуков?» — клинился в беседу один из мужчин. «Нет, мы жить в дома», — ровным тоном поведал Риз. «Да ну! Может, еще скажешь, что у вас и города есть?» Недоверчиво вскинул бровь прислужник. «Боги, Ванам! Из твоего рта иной раз такие глупости сыплются!» Рассмеялась Милия. «А что, по-твоему, Элдрим, дуралей, если не город?» «А то я знаю, что они там за океаном называют городами!» Огрызнулся посрамленный раб. «И вообще, если сама такая умная...» «Риз, а твой Элдрим похож на Боливенда?» Принялась допытываться Лира, игнорируя зарождающуюся перепалку. «Он совсем не так красиво», — качал головой полукровка. «А то ж, столица — это настоящая жемчужина, лучшая из городов». Гордо расправила плечи рабыня, будто сама приложила руку к масштабной стройке. «Госпожа Сиена ждет, хватит болтать», — раздраженно проворчал Дайвен. Женщины дружно фыркнули, но разговоры прекратили. И к тому моменту, когда со стороны поместья прибежал прислужник со стопкой свежей одежды, чужак буквально скрипел от чистоты, как фарфоровые блюдца. Дайвен, дождавшись, пока Риз облачится в простую, но качественную льняную тунику, повел его к поместью. И все это время ладонь раба покоилась на дубинке. «Ну, наконец-то, недотепа!» — встретил их синишаль у самого крыльца. «Где ты так долго копался? Я поручил тебе просто вымыть этого бродягу. Вейлди Сиена уже справлялась о полукровке». «Мы прибыли сразу, как только принесли одежды», — пояснил Дайвен. «Ты мне погрызайся еще, задница бычья! Давно полок не получал?» — не уступил собеседник. «Быстро оба за мной!» Сальран с места взял высокий темп и чуть ли не бегом поспешил внутрь роскошного дома госпожи. Дайвен по пути косился на полукровку, желая оценить, какое впечатление на этого варвара произведет благородное великолепие поместья Дэм. Наверняка ведь он даже не подозревал в своем Элдриме о существовании такой красоты. Однако Рис, казалось, не замечал окружающего богатства. Его пустые янтарные глаза с абсолютным безразличием скользили по безупречным скульптурам, на которых руки искусных мастеров воплотили не только кружева, складки одежды и анатомическую точность, но даже поры на коже и ресницы. Ажурные каменные ширмы, создающие над полированным полу сложные и постоянно меняющиеся узоры, галереи с рядами идеально симметричных арок, восхитительные перламутровые мозаики, легчайшие портьеры из такого тонкого шелка, что он на свету переливался радугой. Ничто не смогло вызвать хотя бы тень удивления на лице чужака. «Моя госпожа, я привел его!» Вошел в один из залитых светом залов синишаль, сгибаясь пополам уже на пороге. «Прекрасно! Благодарю, Сальран! Ступай!» Смотритель поместья чуть помешкал, но потом все же удалился, не дерзнув ничего говорить. А вот Дайвен остался. «Тебе что, нужно особое распоряжение?» Наградила Сиена раба тяжелым взглядом. «Моя госпожа, этот человек может быть опасным», — пробубнил здоровяк. «И ты думаешь, что я нуждаюсь в твоей защите?» Повысила голос Алавийка, и в ее ладони угрожающим огоньком засияло колдовское плетение. «Молю простить мою дерзость, Вилди, я всего лишь хотел...» «Пошел вон!» Жестко прервала его темноликая. Раб заметно побледнел, низко-низко поклонился и практически бегом покинул зал. «Иногда я думаю, что отец был прав насчет обслуги», — как бы между делом произнесла Сиенна. «Держать их нужно исключительно в строгости, иначе теряют понимание и грани дозволенного». «Мой отец говорит точно так же», — грустно ухмыльнулся полукровка. «И что ж с ним стало, Риз?» — осведомилась Лавийка, хотя уже и сама все поняла по улыбке собеседника. «Он умереть, Вилди», — без экивоков ответил полукровка. «Мой тоже», — прошептала себе под нос Сиенна. «Простить, госпожа, я не слышал ваши слова». «Скажи мне, ты озаренный?» — резко перевела тему хозяйка поместья. «Когда я сформировала конструкт, твой взгляд обратился к моей руке раньше, чем я закончила заклинание. Значит, ты видел, как я сплетаю истинные слоги?» «Да, Вилди, я вижу магию и неплохо разбираться в теории». Это смелое заявление немного повеселило Сиенну. Об уровне знаний грязнорожденных со старого континента она была хорошо наслышана. «Все понятно. Сыграй мне на своей коробочке», — попросила темноликая. «Что это за инструмент? Как он называется? На таких играют у тебя на родине?» «Это называется калимба», — поделился Министрель. «Мне помогать ее делать другой люди, которые быть в неволе кьерров». «Кьерров?» — круглила глаза Лавийка. «Ты точно хотел произнести это слово? Подземные падальщики, чудовища, белокожие дьяволы?» «Да, госпожа, я все верно сказать», — подтвердил бродяга. «И ты томился у них в заточении?» — скинула бровь Сиенна. «Все так», — снова кивнул полукровка. «Какую все-таки насыщенную жизнь ты прожил, Риз?» Задумчиво постучала отточенным ноготком по лакированному подлокотнику дивана Лавик. «Когда-нибудь ты обязательно поведаешь мне свою историю. Ну а пока я хочу, чтобы ты показал, что еще умеет твоя калимба». «Как вам угодно, Вилзи». Полукровка снял с плеча ремешок с необычным инструментом и заиграл бодрую и веселую мелодию. Контраст между этой жизнерадостной музыкой и буквально окаменевшей физиономией менестрели был так разителен, что Сиенна едва не прыснула со смеху. Но темноликая умела владеть собой. Она слушала с непроницаемым лицом. Однако все же ее показная невозмутимость дала трещину. С огромным стыдом женщина осознала, что непроизвольно поддергивает ногой в такт мелодии. Полукровка, будто бы уловив состояние слушательницы, не стал останавливаться, доиграв одно произведение. Практически сразу из-под его пальцев полилось новое, на сей раз более тягучее и торжественное, но оттого ничуть не менее приятное. И Сиенна попросту не нашла в себе сил, чтобы остановить менестреля. Она вполне могла слушать этого бродягу хоть до самого заката. Но тут вдруг атмосферу спокойствия и умиротворения разрушило появление нового действующего лица. «Мама, я думал, что двуногий скот посходил с ума, но они сказали правду. Ты действительно привела в дом какого-то проходимца?» На пороге зала возник возмущенный молодой Альве, которому, судя по оливковому цвету кожи, не было еще и 30 весен. «И имею на это полное право, Хасил», — в том же тоне откликнулась Сиенна. «Если ты не забыл, сын мой, то именно я исполняю обязанности главы клана Дем». «Но мы оба знаем, что он в конечном итоге достанется дяде Калаару», — с какой-то обидой выпалил визитер. «Пускай забирает поскорее, я ни капли не расстроюсь», — фыркнул темнолика. Оловиец раздраженно раздул ноздри, но не придумал, что ответить. Этой заминкой хозяйка дома и воспользовалась. «Идем, Хасил. Я хочу посмотреть, как далеко ты продвинулся в изучении в Лейксталь-Сколе за минувший год», — безапелляционно произнесла Сиенна и, не дожидаясь реакции, направилась к выходу. Полукровка без понуканий двинулся следом. И молодой Альве, непрестанно закатывая глаза и фыркая что-то себе под нос, пошел за ними. Довольно скоро они прибыли во внутренний двор, где в самом центре был отсыпан идеально ровный круг из плотно утрамбованной смеси песка с речной галькой. Достаточно мягкий, чтобы смягчить падение, но вместе с тем и достаточно прочный, чтобы подошвы в ней не утопали. По краям площадки высилось несколько деревянных манекенов, предназначенных для отработки ударов, а чуть поодаль имелся небольшой навес, под которым хранилось учебное оружие. «Я что, буду сражаться с этим?» — брезгливо сморщил нос Хасил, указывая на полукровку. «Да, сын мой. Ты же сам говорил, что тебе нужен оппонент для тренировок». Невозмутимо пожала плечами Сиенна. «Но я думал, ты найдешь кого-нибудь из истинных граждан. Разве не Исен из клана Тес не может составить мне компанию в учебных поединках?» «К сожалению, он уже нашел себе товарища», — едва заметно улыбнула Соловейка. «Поэтому, чтобы не отставать, тебе придется довольствоваться тем, что есть». «Тогда я изобью этого отвратительного смеска до полусмерти прямо на твоих глазах!» — зло пообещал Хасил. «Поступай, как знаешь. Я уже объяснил Ризу, что от него потребуется, и он согласился». «Пускай тогда молится своим ублюдочным богам, если они у него есть!» — сплюнул темноликий и решительно шагнул к навесу с оружием. Там он взял деревянный самзир, обтянутый бычьей кожей, и несколько раз взмахнул им. «Ну, я долго буду ждать тебя, страшилище! Или ты уже остолбенел от страха, трусливая тварь?» Бродяга покосился на хозяйку поместья и так коротко ему кивнула. «Не забывай, что это учебный поединок. Я не хочу, чтобы ты навредил моему сыну», — зачем-то предупредила Сиенна. «Я понимать, госпожа. Не волнуйтесь», — тихо проговорил полукровка. Он стянул через плечо ремешок с калимбой и тоже отправился выбирать оружие. Эта подготовка не могла не привлечь внимания прислужников, и проходящие мимо рабы любопытно замирали, откладывая работы. «Чего встали?» — прикрикнула на них Сиенна. — Хотите, чтобы я позвала Сальрана, и он вам напомнил, как в этом доме поступают с ленивыми и нерасторопными? — Брось, мама, пускай поглазеют, — весело возразил ей Хасил. — Им же тоже интересно, как долго продержится этот уродский уволень, прежде чем я раскрою ему череп. Половейка уже набрала в грудь воздуха, чтобы призвать сына быть взрослее и не проявлять чрезмерной жестокости. В конце концов, они цивилизованные граждане капитулата, а не какие-то варвары. Но потом Сиенна встретилась взглядами с Ризом, который уже успел вооружиться учебным мечом. Темноликой почему-то стало неспокойно. Она так ничего и не сказала. «Постарайся не сдохнуть от первого же удара», — осклабился молодой Альве, расслабленно приближаясь к сопернику и поигрывая деревянным самзиром. «А то я, знаешь ли, не люблю тянуть время». Хаосил нарочно двигался так, чтобы усыпить бдительность оппонента, и когда ему показалось, что тот купился, тот сразу же атаковал. Обтянутая кожей плоскость орудия со свистом устремилась обожженному бродяге прямо в висок. Алавеец уже рефлекторно напряг предплечье, предвкушая, как его деревянный клинок с глухим стуком столкнется с головой самонадеянного полукровки и как пойдет вибрация по рукояти. Но тут проклятый смесок вдруг необычайно проворно поднырнул под летящий самзир. Хаосил, не ожидавший подобной прыти от соперника, сразу же понял свою ошибку. Он ведь полностью открыт с правой стороны для удара по корпусу. Как же позорно будет получить по ребрам от какого-то вонючего полукровки в первые же мгновения боя. Молодой Альва даже безотчетно зажмурился. Пускай на жалкий миг, но все же. Будь здесь кто-нибудь из наставников по фехтованию, то наверняка бы застыдил Хаосила за подобное. Ведь любого воина учат в первую очередь не моргать, когда перед его лицом мелькает оружие. Но сейчас внутри Темноликова все сжалось в ожидании вспышки боли. Однако ее не последовало. «Пожалуйста, быть внимательнее, Вилди», – безэмоционально проговорил смесок, сохраняя почтительную дистанцию. «В следующий раз я не стать сдерживаться». «Ох ты, мразь!» – зарычал ловиец, ощущая, как ярость застилает взор. «Ну что ж, этот вшивый бродяга сам напросился. Теперь-то Хаосил займется им всерьез».